Глава шестая. 3 часа дня. Куда летит время? На дорогу до больницы я потратил чуть больше получаса. На этот раз не забыл про еду и набрал в магазинах нам с дедом на двоих всяких вкусностей. Пустили меня к нему сразу. Врач заверил, что сотрясения мозга у деда нет, но пробыть в больнице еще денек желательно. Да и выписываться нам пока некуда, разве что на съемную квартиру. Деду я выложил все как на духу. Рассказ со всеми подробностями затянулся на полчаса. Дед был раздосадован пропавшей машиной, но в остальном слушал внимательно. Не умолчал я и про то, что не мог дозвониться до Вани с другого телефона, и про блуждающую геолокацию. После дед попросил меня оставить его на время. Хотел подумать в одиночестве. Палата пустовала, в ней был только дед. Отличные условия для раздумий, никто не мешал. Я вышел в коридор и сел на скамью. Дед не звал меня обратно подозрительно долго, и я, чтобы хоть как-то отвлечься, начал рассматривать больных, снующих по коридору. Но вскоре они перестали меня интересовать, так как один эпизод особенно привлек внимание, затмив остальные. Справа от меня, через одну палату. Большая семья приехала проведать своего родственника и разузнать о его состоянии. По диалогу с врачом, который вела то ли дочка, то ли внучка больного, я понял, что речь шла об очень пожилом человеке. Жить ему оставалось недолго, но причиной тому была не старость, какая-то болезнь. Вслух ее не называли, но было видно, что все уже давно знали и о ней, и о неизбежности летального исхода. Доктор всячески успокаивал женщину. Рядом стоял ее муж. Он не проронил ни слова. Видел я таких мужчин и не раз. Как объяснить? Ведомый. В семье жена главная. По коридору бегали их дети, две девочки. Младшие я бы дал лет 5-6. Обычный ребенок, ничего особенного. А вот старшая меня заинтересовала сильнее. На вид лет 14-15, стройная, фигуристая, среднего роста, красивая. В легком, свободном белом платьице чуть ниже колен, которое оголяло ее руки до плеч. Смуглая кожа, издалека выглядевшая как загорелая. Но нет, в апреле она еще загореть никак не могла. Такой цвет кожи вырабатывается, если девочка долгое время проводит на улице. А это точно любит гулять, я был уверен. Несомненно. Ее груди уже хорошо сформировались и выпирали полукруглыми чашечками с едва заметными острыми сосочками через тонкую ткань платья. Лифчик отсутствовал. На грациозные тонкие ножки надеты черные весенние ботиночки на шнурках. На узкой талии веревочка косичкой, вставленная в пазы для ремешка, которая должна ее стягивать, но сейчас была развязана и болталась в разные стороны. Распущенные русые волосы до середины спины спадали локонами на плечи. Овальное лицо, такое правильное, чистенькое и красивое, было без даже мелких изъянов. Аккуратный прямой носик. Чуть пухлые и широкие губки, черные брови, щечки бугорками и большие глаза, такие глубокие, выразительные и очень умные. Весь вид этой девочки был нетипичен для провинциальной глухомани. «Вряд ли она тут живет», — подумал я. «Может, приезжая?» И форма ее лица походила ближе к не совсем русскому, а европейскому, молдавскому даже. «Точно!» Как я сразу не догадался, она типичная молдаванка. Особенности лиц жителей разных стран за время наших путешествий с дедом я подмечал хорошо. И тут не мог ошибиться. Во внешности родителей ничего примечательного я не обнаружил. Только что оба высокие, а вот старшая дочь – настоящая красотка. Было в ней что-то цепляющее. Девочка выглядела серьезно. Она развлекала младшую сестру, отвечала на ее глупые детские вопросы. Та смеялась. Старший, думаю, родители про болезнь родственника все рассказали. Ее выдавал взгляд, такой грустный и понимающий. Его не спрятать даже за милой улыбкой, и по нему было видно. Она знает, что такое смерть. Но младший этого знать пока не обязательно. Вот старшая ее и отвлекала от неизбежного горя играми и шутками. Продолжая подслушивать разговор, я понял, что умирающий старик – это не отец жены, а дед. Кем он тогда приходится девочкам? Получается, прадедом. Не скажу, что я прям пожирал старшую сестру глазами, но смотреть на такую красоту было определенно приятно. В движении платье поочередно плотно облегало то ее прекрасную грудь, то талию, то бедра. Не засмотреться просто невозможно. Но не желая выдать себя, ведь не дай бог она заметит, что я на нее пялюсь, и при этом стараясь продолжать не выпускать ее из поля зрения, я чуть опустил взгляд и перевел его на фенечки на запястье правой руки красотки. Такие плетеные, частью из бисера, частью из толстых цветных ниток с причудливым узором. Теперь стал засматриваться на фенечки. Но украдкой все еще поднимал глаза, чуть искоса наклоняя голову, раз за разом осматривая девочку целиком. Притягивало в ее образе что-то. Притягивало и не отпускало. Женщина начала уговаривать доктора дать им забрать старика домой. Врач долго сопротивлялся, но в итоге сдался. Мать девочек оказалась слишком настойчива, сказала, что они приехали на машине и в любом случае заберут отсюда своего родственника и слушать никого не станут. Тут меня резко окликнул дед, чему я абсолютно не был рад, ведь с красоткой тогда придется попрощаться. Возможно, я больше ее никогда не увижу, что прискорбно. Но при этом, чтобы не оттягивать неизбежность и не жалеть, я мгновенно вскочил с места и буквально ворвался в палату. Мы просидели за беседой больше часа. Пытались выработать дальнейший план действий, но ничего стоящего в голову особо не приходило. Дед предложил еще раз осмотреть доки. Но мне эта идея сразу не приглянулась. Поход в полицию он тоже отрицал. Был уверен, что менты все равно ничего не найдут. А по красочно описанному мной поведению нового стража шлагбаума, дед решил, что победу за пределы города они все же могли выпустить. Воры подкупили охрану и попросили их нас задержать. Все логично. Но переживать было особо не за что. Деньги же нами были получены, возвращать их не нужно. В минусе от этого предприятия мы не остались. Правда, часть суммы мы все же растратили ни на что. Ну и ладно. Сошлись на том, что я попробую еще поискать заказчика, но если до послезавтра ничего не изменится, будем выбираться из города. Позвонить отцу дед настоятельно меня упросил. На случай, если возникнут проблемы с выездом у того злосчастного шлагбаума, он смог бы уже как-то с внешней стороны нам поспособствовать. В случае чего и обратиться куда надо. Отец у меня не из робкого десятка. Он и краевую власть на уши поставит. И до тех генералов, кто руководит этими военными извне, доберется. Может, одним словом, за свои права постоять. Особенно дома. Только и делает, что за права стоит». Поэтому наша семья на грани развода уже не один год. Но не будем о грустном. За разговором мы плотно поужинали купленной мною едой. В итоге пробыл я у деда часов до 7. Время посещения уже давно истекло, но с доктором мы договорились продлить его еще немного. Я ходил взад-вперед, несколько раз выглядывал в окно палаты и перед самым уходом от деда сделал это еще раз. И заметил во дворе перед больницей моих новых знакомых. Настойчивая мамаша двух девочек усаживала старика в свой микроавтобус. Семейный автомобиль, такой пухленький и укороченный, черного цвета. Прекрасно. Они тоже задержались в больнице настолько же, насколько и я. Видимо, процедура выписки оказалась долгой, подумал я. А Вселенная подарила мне еще несколько мгновений, чтобы полюбоваться на красотку, пока та не спряталась в машине. Поверх платья теперь на ней была надета черная кожаная курточка. И шла моя прекрасная особа до авто, держа за ручку сестру секунд 30. Я ловил каждый миг. Но мне этого, конечно, не хватило, чтобы насладиться ею вдоволь. Времени на такое никогда не хватит, как его ни продлевай. Только вот ее прадед действительно был совсем плох. Полностью облысевший, глаза впали в глазницы, нижняя челюсть дрожала и часто произвольно опускалась. Он был одет в майку, домашние трико и тапочки. Руки и ноги похудели настолько, что бледная кожа свисала с костей. Выглядел он словно скелет, обтянутый тонкой белой сдувшейся резиной. До автомобиля его довезли на кресле-каталке, а там подняли под руки внучка и ее муж и усадили назад. Он еле передвигался эти несколько метров до автомобиля, голова тряслась. Внучка залезла в авто вслед за стариком. Муж остался на улице последним. Дверь купе закрылась. Податливый супруг сварливой мамаши и по совместительству отец моей красотки обогнул транспорт и сел за руль. Микроавтобус отъехал. «Ладно, дед, мне пора. Я уже начал прощаться. Вам бы такси вызвать, последний автобус ушел час назад, они здесь у нас до 6 только ходят», сказала случайно проходившая мимо медсестра. «Ничего, я пешком», успокоил я ее. «Дело ваше, но уже темнеть начинает». Я был непреклонен. План города ведь уже выучил хорошо. Что тут учить? Он маленький. 3 дома, 2 сарая. И одна короткая, как мне казалось, дорога до больницы без всяких лишних поворотов и разветвлений. Не заблужусь. Лучше пешком. Обнял деда. Вышел из палаты. Действительно, уже смеркалось. Побрел по обочине вдоль заасфальтированной полосы. Дорога проходила через густой лес. Полчаса в пути, а к городу так и не вышел. Это меня несколько удручило. Я быстро устал и уже пожалел о том, что не послушался медсестру. Еще 15 минут пешего хода. Во мне даже забрезжила надежда встретить по дороге тех вчерашних приветливых военных, только не сегодняшнего, чтобы они подкинули меня на своем уазике до дома. Но до комендантского часа оставалось еще много времени, так что они вряд ли бы обратили на меня внимание сейчас, остановились и стали приставать с расспросами. Не только военных, но вообще каких-либо автомобилей мимо пока не пронеслось. Чтобы не заскучать окончательно, я стал думать. Закрытый город, охраняемый военными. Может, здесь работают ученые над каким-то важным государственным проектом, приехавшие с запада России вместе со своими семьями? Или даже из других стран? Это объясняло бы наличие здесь девочки молдавской внешности и нашего заказчика-интеллигента. Он вполне походил по стилю общения на ученого. Так хотя бы стало бы понятно, что он забыл на Дальнем Востоке и почему хочет убраться в Москву. Устал бедный от жизни вдали от цивилизации. Уверен, его знания могли использовать и после его выхода на пенсию. А когда он стал совсем слаб, его, наконец, сократили, и он решил воспользоваться своим шансом уехать. Но то, что я увидел дальше, заставило меня резко прервать все измышления и замереть на месте. Солнце окончательно опустилось за горизонт. Столбов освещения здесь не было, а из-за деревьев местность вокруг выглядела еще темнее, но я отчетливо видел припарковавшийся впереди слева у обочины микроавтобус той молодой семьи. «Странно», — подумал я. Что они тут делают? Может, колесо прокололи или бензин кончился? Я притаился за деревом, убедившись, что они меня не видят, и стал ждать. Расстояние между нами еще пока было приличное, а идти дальше и проходить мимо них мне почему-то жутко не хотелось. Ноги будто окаменели и не двигались. Как оказалось, не зря. Я мог бы, пригнувшись, перебежать дорогу и пройти вдалеке от них через лес. Меня бы точно не заметили в темноте, но тоже нет. Такая интрига. Они явно остановились неспроста. Надо было узнать, зачем. Через минут 7 дверь купе у микроавтобуса отъехала в сторону, и супруги вывели на обочину под руки старика. Девочки выпрыгнули следом, но уже без той резвости, которую проявляли в больнице. «Что они удумали?» — пронеслось у меня в голове. Я осторожно сошел с дороги, спустился по насыпи вниз и спрятался за кустарником в лесу. Дальше происходило что-то странное. Отец семейства поднял младшую девочку, придерживая ее сзади за торс, и так крепко обняла старика за шею. Прижалась к нему так по-детски, держала долго, не отпускала. Потом руки отца устали, и он сам отнял от старика дочку. Затем он посадил малышку в кабину на переднее сиденье, закрыл все двери, включая и купейную, и вернулся на водительское сиденье. После чего мать и старшая дочь, та красотка, опасливо оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, двинулись в лес, ведя старика за собой. Меня охватил ужас. Я отчетливо понимал, что сейчас проделала младшая сестра. Она попрощалась. «Неужто они собираются его убить?» — продолжил думать я. «Или оставить в лесу умирать? Они что, садисты? Хорошо, хоть младшую дочь не стали с собой брать. Но зачем старшей это показывать? Она ведь еще не окрепший подросток. Нет, это невозможно». Меня окутал страх. Дрожь пробежала по всему телу, но я все же решился проследовать за ними. Стараясь не шуметь, ступая на жухлую листву, я продвигался очень тихо. Попытался синхронизировать свои шаги с шагами женщины, отчего ей должно было казаться, что это именно она создает такой шум. Догнать их и пристроиться за деревьями было несложно, как и осторожно следовать за ними в лес по пятам. Водительское сиденье находилось ближе к дороге, потому их папаша точно не заметил бы меня с трассы. За него я не переживал. Процессия продвигалась очень медленно. Старик еле шел. Около 200-300 метров, я точно не считал, вглубь леса. Довольно приличное расстояние для тех, кто ведет под руки изможденного старика. Он уставал. Каждые метров 20 просил передышки. Под мышкой красотка несла на этот случай раскладной походный табурет. Только до ее красоты мне уже не было никакого дела. Также в свободной руке женщина держала большой туристический фонарь. Он неплохо освещал путь широким лучом. Я старался не терять самообладание. Любопытство делало свое дело. Пройдя еще метров 50, они уперлись в забор. Тот самый, который я заметил еще на въезде в город, что уходил в лес сразу от шлагбаума. Бетонные столбы и колючая проволока. Только здесь отсек между двумя столбами был заботливо освобожден заранее ножницами по металлу от опасной проволоки. Притом очень давно. Концы ее оказались небрежно отвернуты каждый к своему столбу и частично воткнуты в землю. При этом проволока у земли изрядно заржавела, а тропинка под ней хорошо протоптана. Видимо, этим проходом пользовались постоянно. Арка с опасными краями была высотой метра полтора. Не приближаясь к краям ограды, чтобы не порвать одежду, семейство проникло в проход. Дождавшись, когда они отойдут на значительное расстояние, я тоже проскочил в него за забор. Еще метров 100 пути. Небо заволокло тучами. При этом тишина вокруг повисла гробовая, такая, какая бывает перед сильным дождем. Ливня не миновать. Тревога внутри только нарастала. Семейство резко остановилось. Складной стул перекочевал в руки матери за время пути, а фонарь к девочке. Раньше я этого не заметил. Слишком темно. Теперь старику подставила стул она. Я тихонько приблизился еще, чтобы лучше слышать. «Дед, ну зачем? Зачем? У нас, наконец, появилась надежда, а ты уходишь». Первым я услышал голос старшей девочки. «Боже, какой он приятный!» «Так надо. Не сегодня, завтра. Я и так умру. Зачем тратить время?» «Но ты бы мог им помочь», — продолжала девочка. «Чем? Я не Ганс и никогда им не был». Старик прокашлялся. 30 лет, и все напрасно. У меня нет его мозгов. Я не смог спасти город». «И что?» — вмешалась мать. По ее щеке скатилась скупая слеза. «Бросаешь нас, да?» «Не плачь, Рита. Так надо. Это мое решение». «Они бы помогли нам выбраться, мы бы выбрались, дед, и там бы тебя спасли. Ну зачем? Давай подождем еще немного». «Нет, внучка, нет», — настаивал на своем старик. «Я не дождусь. Я все равно умру раньше. Я не хочу больше мучиться». Девочка присела и положила голову на колени старику. Она не плакала, просто обняла его вытянутыми руками за пояс и замерла. «Я люблю тебя, дед», — прошептала она. «Я тоже люблю тебя, но так надо, пойми». Мать нервно огляделась по сторонам. «В нашем проклятии есть свои плюсы», — продолжил старик. «Не надо тратиться на похороны». Он постарался посмеяться, но этого ему не удалось. Раздалось лишь сухое кряхтение. Правнучка прижалась к старику еще сильнее. «То, что мы сотворили с этим городом, что сотворили с вами, непростительно», — продолжал старик. «Вы жили в этом кошмаре 30 лет. И вам теперь как-то с этим жить дальше. Я сожалел об этом каждый день. Да, Ганс виноват. Да, мы могли его остановить. Я мог, но я не сделал этого. Да и что теперь это значит? Все равно зря мы тогда так с ним поступили. Зря». «С Гансом?» — спросила мать девочки. «Там ему и место». «Только он может вас спасти, а ты так говоришь. Сейчас все было бы иначе». «Но они же как-то попали в город», — вновь вмешалась старшая сестра, не вставая с колен. «Тш-ш-ш». Мать прижала указательный палец ко рту и снова осмотрелась. Я еще ниже наклонил голову, но вроде пронесло, не заметили. «Если все так, как ты говоришь, может, это судьба, и они спасут всех вас», — убеждал их старик. «Но я все равно скоро умру, завтра или послезавтра. Есть ли смысл ждать? Лучше закончить сейчас. Пора прощаться». «Он точно настоящий, мы наблюдаем за ним, он не фантом, я верю, дед, он не фантом, он человек». «Я верю, внучка, верю, это должно было случиться, ведь мы тогда договорились». Он опять начал громко кашлять. «Но ты сказал, что их не знаешь», — продолжала девочка. «У меня слабое зрение», — ответил старик. «Парня точно не знаю». «Да то и понятно, сколько ему лет, а сколько прошло. А вот мужчина с ним...» «Нет, не могу сказать. Над проектом работало много ученых». «Черт, они говорят обо мне! Меня осенило в первую же секунду. Проникли в город, не фантом. Что это значит?» «Но машину я узнал. Она...» — продолжал старик. «Я ее ни с какой не спутаю. Она точно принадлежит...» Он опять закашлял, еще сильнее, чем прежде. «Боже, не может быть! Он говорит о нас и о нашей машине. Он сейчас назовет имя заказчика. Ну же!» — шептал я. «Она точно его!» — закончил старик. «Да твоего же лешего!» — чуть не выругался вслух я. «Кого его?» Девочка плавно отпустила объятия и встала. После старика обняла женщина. Она продолжала плакать. «Но если это правда», — заканчивал старик, «если они как-то попали в город, то они — ваша последняя надежда на спасение. Но теперь вам с этим разбираться», — подытожил старик. «Крепитесь. Дальше я сам». Он не с первого раза, но все же поднялся со стула без помощи родных и поплелся куда-то вглубь леса. Видно было, с какой болью ему давались даже незначительные телодвижения. Но родственницы больше не помогали ему, стояли как вкопанные. Через 5 метров старик остановился и все с тем же большим трудом поднял вверх обе руки. Они сильно тряслись, как флаг на ветру, но он из последних сил держал их поднятыми. Я и представить не мог, что сейчас должно произойти. Могилы я нигде не видел, лопаты они с собой не брали. Убивать и хоронить старика они точно не собирались. Но дальше случилось то, что в первые же секунды чуть не свело меня с ума. Это выбило меня из колеи на последующие несколько дней. Я потом еле пришел в себя. Такое увидеть я не пожелаю никому. Старик наклонился вперед и стал падать. И как только его тело оказалось где-то под углом 70 градусов с поверхностью земли, его пальцы коснулись невидимой стены, только слишком раскаленной стены, ведь он в процессе падения на нее начал рассыпаться в пыль. Я перестал дышать. Падая, старик будто проходил сквозь портал, только этот портал уничтожал его. Падение длилось от силы несколько секунд. С той стороны стены по ветру развеивался белый порошок. Старика растворяла стена, как кусок льда на электрической конфорке. В свете фонарей было видно все до мельчайших деталей. Голова, руки, торс, затем ноги. С этой стороны остались лишь ступни старика, одетые в тапочки, которые уперлись в стену перпендикулярно земле, встав на пальцы. Теперь я все понял. Он поднял руки для того, чтобы они растворились первыми, чтобы не упали на землю, оторвавшись от тела, если бы он начинал падение головой вперед. Весь мой сегодняшний ужин от увиденного должен был бы уже оказаться на земле, но самое ужасное произошло позже. Женщина не спеша подошла к стене, и одну за другой, взяв в руки ступни, швырнула их в нее. Те растворились в полете. С другой стороны опять развеялся по ветру, но быстро осел белый порошок. Эта стена, она будто была раскалена до предела, до сверхвысоких температур или сделана из плотно прилегающих друг к другу лазерных лучей, нагретых до неимоверных высот. И они могли превратить в пыль любой предмет, коснувшийся этих лучей. Стена абсолютно прозрачная, и она не плавит, она в полном смысле уничтожает материю, любую. Это кошмар, ведь стоит случайно ее не заметить, и ты мгновенно растворишься. Понятно теперь, почему здесь забор из колючей проволоки. Он ограждает жителей от стены смерти. Испепеление старика я еще как-то чудом перетерпел, но после этих стоп, брошенных вслед за ним, мой организм уже не выдерживал, рвота подбиралась к горлу. Я прижал, что есть сил ладони ко рту, но это не помогало. Они же меня услышат. Не до конца переваренная пища уже сочилась сквозь пальцы, текла на рукава, капала на джинсы. Но я даже не взвизгнул. Оставшееся семейство собиралось назад очень быстро. Забрали табуретку и чуть не сразу покинули жуткое место. О, счастье! Как только они удалились на значительное расстояние, мой желудок полностью себя опустошил. Казалось, меня сейчас вывернуло наизнанку. Несколько рвотных позывов один за другим. Голова кружилась, я терял сознание. Но, о ужас, при том, что я сейчас вот-вот отключусь, упав в собственную рвоту, я еще мог думать об этой девочке. Ей такое зрелище было нипочем. Она даже глазом не моргнула. Ладно, взрослая мать, но она... Неужто такое зрелище эта девочка видит не первый раз и уже привыкла? В глазах белым-бело. Когда я наблюдал за семьей, то сидел за деревом, прижавшись к нему спиной. Я был бы рад вырубиться, но только не в этом месте. Нужно как можно быстрее бежать отсюда, лишь бы не перепутать стороны и не уткнуться в испепеляющую стену.